«Тварям в моем замке не место!» – произносит барон Ральф. Голос его звучит ровно, спокойно и совершенно непонятно, отчего в зале словно разом становится холоднее. Наставник Роберт, представившийся, впрочем, отцом Джоном, вздыхает и, склонив голову, прижимает ладони к сердцу. Жест искренних и доброжелательных людей, равно как и мошенников, желающих сойти за таковых. «Мы исполняем волю Святой Церкви», – смиренным голосом произносит он, – «и просим лишь о ночлеге. Уверяю вас, милорд, ни малейшей опасности». Ох, не надо было упоминать об опасности в присутствии рыцаря. «Я не боюсь», – таким тоном надменным и холодным могла бы разговаривать ледяная статуя. «Не оскорбляй меня подобными предположениями, монах!» «Но это мой замок!» – произносит барон Ральф, как отрезал. «Мой дом, а ты тащишь сюда скверну. Мне противно. Нет. Ночуйте, а тварь пусть останется за стенами. Что ей сделается?» Некоторое время, буквально пару секунд, Роберт Джон размышляет, перебирая четки. Хмурится, а затем хмурится еще сильнее, поймав на себе откровенно изучающий взгляд рыцаря. Тот не торопится, завершает разговор. Почему? Ну, конечно же, хозяину замка скучно. Это для него, наставника и эмиссара самого магистра, ночная поездка является делом чрезвычайной важности. Да и опасным делом, если вспомнить идущего по следам отряда фанатика. Оставить телегу снаружи. А вот доберется сэр Эндрю до телеги, что тогда прикажете делать? Да и не он один. Груз может привлечь внимание лихих людей, тем более времена сейчас стоят неспокойные. Значит, придется выставлять охрану минимум двоих для смены. Так уж лучше и вовсе снаружи заночевать. Но это с точки зрения бедных путников. А вот для барона Ральфа Нормана этот разговор – вечернее развлечение. Ну что ж, пусть каждый получит то, чего хочет. «Может быть, – осторожно произносит странный монах, под рясой которого при движении позвякивает кольчуга, – мы сможем найти решение, удобное для нас обоих. Телега с грузом уже стоит во дворе замка. Пусть она там и остается, а с ним рядом всю ночь будет стоять мой человек. Он не сомкнет глаз». Наставник чуть склоняет голову к плечу, адресуя своему собеседнику робкую улыбку. Руки его согнуты в локтях и развернуты ладонями вверх, словно он держит поднос. Еще один жест, вызывающий в собеседнике неосознанное доверие. Впрочем, не в этом собеседнике. Барон Ральф чуть улыбается уголками губ, и начинается торг. Вот как поступил бы обычный, то есть бестолковый воришка, проникни он в замок под нищим телеги? Правильно, рванул бы на радостях в сторону при первой же возможности. Большая ошибка. Во-первых, телега застелена тростником, чтобы куриные тушки не нахватали дорожной пыли. Хотя, конечно, все равно нахватают. Но даже если убрать груз, чем сейчас и занимается сонный слуга, толстый и склокоченный, не иначе сосна, шевелюра и не менее склокоченная бородой дядька. Дэнни даже пожалел бедняку. Спал ведь человек, сны, наверное, видел. Нет, разбудили и послали под дождь. Кур дядька переносит по 6 за раз, держа их за шеи с отвращением на вытянутых руках. Так вот, даже если убрать груз, Дэнни все равно не будет видно. Под тростником-то. Значит, спешить некуда, и лучше будет полежать под телегой, где и дождик не мешает, и у занятых людей под ногами путаться не надо. Но есть еще и во-вторых. Телега с курами стоит в дальнем углу замкового двора, поближе к двери, ведущей, судя по всему, в холодный погреб и всего в десятки шагов от другой телеги, той, в которой свалены в кучу и небрежно закрыты от дождя промасленным тряпьем восхитительные железки новых знакомых воришки. Это для них железки, а вот мальчишка, продав любой из этих предметов, нож ли, наруч ли, сможет прожить зиму безбедно, в тепле и уюте. И вообще, нечего оставлять оружие под дождем. Дэнни, разумеется, не знает, что увлекшийся переговорным процессом рыцарь категорически запретил вносить под крышу какие-либо предметы со скверненной телеги. Впрочем, зная он об этом, вряд ли что-то изменилось бы. Справедливости ради заметим, что кроме азарта и любопытства, есть и другая причина, по которой Дэнни привязался именно к этой телеге. Вещи, равные по ценности тем, что лежали сейчас от него в десятке шагов, принято в нормальных условиях запирать в кладовых, до которых еще добраться надо. А тут, пожалуйста, стоит руку протянуть. Значит, так тому и быть. Дождь усилился, и это было хорошо. Дождь – твой друг. Эту простую истину дядя Нил повторял так часто, что мальчишка уже давно перестал сетовать на погоду. Напротив, получив очередную каплю воды по носу, расплывался в улыбке. В дождь люди прячутся по домам. В дождь стража собирается в кабаке. В дождь собаки лежат в конуре. И даже если нет, то теряют изрядную часть своего нюха. Вот только стоящий у телеги громила не желает вписываться в эту схему. Он упорно мокнет, таращась в ночь. Даже не присядет. Впрочем, хоть бы и сел, что толку. Это в нормальную погоду стоит сесть и к чему-нибудь привалиться, сразу одолевает дрема. А в дождь, наоборот, становится мокро и холодно, и сразу хочется вскочить на ноги. «Подождем, подождем!» Беззвучно шепчет мальчишка немудренную рифму, неодобрительно изучая первые щупальца лужицы, тянущиеся под телегу из мокрого мира снаружи. «Дождь – твой друг. Долго он не высидит». Словно услыхав его мысли, дождь снаружи перестает шептать и начинает звенеть. Гремит горохом подранки, покрывающий сарай, отбивает веселый ритм по закрывающей железке рогожи. Танцуй, путник. Что не танцуешь? Музыка не нравится. Я веселее сыграю. Танцуй. И по кожаной куртке путника тура стучит, тормошит, дергает за рукав. Кожа, конечно, воду не пропускает, но щели-то в ней есть или нет? Надо проверить. Каждая капля – лазутчик. Каждая ищет лазейку во вражеской обороне. Вот одна нашла, и часовой ежится, сдавленно бормоча под нос что-то не слишком цензурное. Вот нашла другая, и он, переступая с ноги на ногу, пытаясь на раскисшей грязи, которой вымощен двор, отыскать сухое местечко. Не найдешь, не старайся. «Враг твоего врага – твой друг», – говорил дядя Нил. «Дождь – твой друг». Еще несколько минут, и часовой спасается бегством, подняв ворот и опустив голову, как будто это что-то изменит. Он спешит под навес над крыльцом, расположенным в двух десятках шагов от телеги. Опять же, обычный вор, безусловно, подождал бы, пока охранник добежит до укрытия, пока отойдет на максимальное расстояние. Но Дэнни не считал себя обычным вором. Да он им и не был. Как же, в самом деле Нил передавал ему свою премудрость. И правда. Вот добежит этот громила до крыльца. Самое первое, что он сделает, обернется ведь. Посмотрит на свою драгоценную телегу. А вот пока он бежит к крыльцу, то и смотрит на крыльцо. Оборачивается на бегу да под ливнем, да по такой грязи, удовольствия мало. Так что двигаться Дэнни начал одновременно с охранником. Ну, разве на миг задержался? Выскользнул змейка из-под своего укрытия, рванул к цели и замер, надежно скрытый за ней от взгляда своего подопечного. К Конечно, если делать дела правильно. Да, мальчишке следовало поступить немножко иначе. Следовало добежать до телеги, затем, почти не останавливаясь, выхватить из-под рогожи первый же предмет, представляющий ценность, и метнуться либо обратно, либо дальше к стене, в самую густую тень, спрятаться. И все, дело было бы сделано. Но любопытство. Что прикажете делать с любопытством? Ведь на телеге стоит сундук, покрытый парусиной. Ясное дело, в сундуке что-то ценное. Не нарочи же этот громила так сторожил. А что, если там и вправду золото? Нет, понятное дело, Дэнни не очень-то верит в чудеса. Но вдруг? Один раз повезет и на всю жизнь. Без колебаний, быстро и аккуратно, разумеется, мальчишка поддевает пальцем край закрывающего груз холста, отдирая восковые нашлепки. С печатями. Ты подумай, какие мы важные! Крепящий его к дну телеги и заглядывает внутрь. И замирает пораженно. Не сундук это вовсе оказывается. Клетка, скованная из толстых железных полос, она стоит на прямоугольном поддоне из дубовых досок. Новенькая, без ржавчины. Но всего лишь клетка. И золото в этой клетке тоже не обнаруживается. Зато в ней сидит девочка лет 8-9, съежившаяся и отбивающая зубами веселую дробь в такт дождю.